Присела как-то бабочка на желтый цветок, похожий на маленький рожок. А рожок трах и лопнул, а из него семечки выскочили. Ой, почему ты бросаешься в меня горошинами? Ох, извини, голубушка, не обижайся. Это мои семена разлетелись. Ну, неужели их нельзя просто отбрасывать вниз на землю? Так же можно кого угодно напугать. Меня называют недотрогой. В лесу я незаметна, расту в сырых тенистых местах. Но стоит слегка дотронуться до моего зрелого плода, он будто взрывается. Стручок лопается, и вместо него сворачивается спиралька. От такого взрыва семена и разлетаются в разные стороны, да? А хочешь, я помогу тебе их разбросать? Ой, помоги, пожалуйста. Бабочка стала кружиться над недотрогой и садиться на зрелые плоды. Стручки один за другим сворачивались спиральками, а горошинки разлетались в разные стороны. Какой необычный дождь! Смотрите, это семена недотроги! Все смотрите! Прилечу к тебе через неделю, к тому времени и другие твои плоды созреют. Ой, спасибо, красавица, жду в гости, и я буду тебе очень рада. Недотрога радовалась, она была довольна, что нашла себе доброго друга. Но вот спелых стручков больше не осталось. На стебле с продолговатыми листьями висели лишь маленькие желтые цветки. Плыла по маленькому лесному озеру утка. Увидела жесткую и острую осоку и закрякала. Кря-кря. Ох, и опасная ты трава. Ну так почему же я опасная? Сколько раз я видела, как люди пытались тебя сорвать, да не смогли. Только руки об острые листья порезали. А пускай меня не рвут. Я расту и никому не мешаю. Кря-кря, тебе острую даже коровы обходят, и лошадям на сено тебя не берут. А если хочешь знать, я не одна. Нас очень много, и не все мы режемся. Не у всех такие острые и опасные листья. Кря-кря, первый раз об этом слышу. Неужели осоки бывают разные? Ну, слушай... Одну мою сестрицу зовут Осока Ранняя. Называют ее так за то, что раньше других она зацветает. Колоски с цветками всем показывать начинает. Есть у нас и другая сестра, Осока Лисья. Как это Лисья? Она что, на лису похожа? Да просто у нее колоски рыжеватого цвета, как лисья шуба. А у заячьей Осоки и такая в нашей семье живет. Цветочки собраны в мохнатые колоски. Ну, прямо лапки зайца. Кря-кря, вот тогда. Как много, оказывается, вас растет на болотах и прудах. О, я еще не рассказала об Осоке длинной, Осоке острой и Осоке стройной. У всех Осок колоски с цветками и листья разные. У одних подлинней, у других пошире или поуже. Ох, больше не рассказывай, а то в голове все сразу не умещается. Поплыву скорее к своей соседке, поделюсь с ней новостями, что от тебя узнала. Кря-кря-кря, до свидания. Вот и все на сегодня. До следующей встречи. Thank you.